Извиняюсь, Марья Владимировна, это со мной иногда бывает. Вспомню что-нибудь из своей жизни, неудержимо плачу. Простите, что я вас расспрашивала. Нет, мне лучше, когда полная ясность. Можете задавать вопросы. Ну, а когда же вас взяли из детского дома? Это уже потом, когда меня Анна Григорьевна хотела взять. Какая Анна Григорьевна? С завода, шеф. Она решила взять меня к себе вместо сына. Она пошла к заведующей и говорит: «Отдайте мне этого ребенка, Виталия Плавникова». А заведующая ей сказала, что у него есть отец и две сестры. Она разыскала их. Хотела мне радость сделать. А я очень мечтал, чтобы она меня взяла. А дома вам жилось плохо? Я бы не сказал, что плохо. Но я очень сильно переживал. Мачеха вас обижала? Нет, на мачеху я жаловаться не могу. Переживал от того, что не мог забыть Анну Григорьевну. Марья Владимировна, вы меня, конечно, извините. В чем дело, Галя? Опять за безразмерными? Нет. Я хочу к вам обратиться по личному вопросу. Да все как-то неудобно. Ну, говорите. Кто вам делает голову? Какую голову? То есть я хочу сказать прическу. Мы тут с девочками смотрим на вас, удивляемся. В вашем возрасте так следить за собой далеко не все следят. Честное слово. Ну, я не для того, чтобы что-нибудь, а от всей души. Ладно, к чему вы это ведете? Я хочу узнать, Марья Владимировна, кто это вам так стильно делает голову? Может быть, вы меня устроите к этому мастеру? Ну, конечно, если вам это не обидно. Почему обидно? Охотно поговорю с Виталием. А он сильно пожилой? Ужасно пожилой вроде вас. А что? Я для девушки уже не молодая. 24-й год. Еще бы, старость. Нет, вы не скажите, Марья Владимировна. В нынешнее время мужчины считают девушку за молоденькую, если ей лет 17-18. Ну, 20, не больше. И то, если одета со вкусом. И вы прекрасно одеты. Гале вам никак нельзя дать больше 18-20. Вы шутите, Марья Владимировна. Истинная правда. Ну, спасибо. Так я вас очень попрошу, Марья Владимировна. Скажите вашему Виталию, чтобы он меня причесал. У нас в субботу вечер молодежный. И вы не забудьте. Слушаю. Виталия Плавникова, пожалуйста. Я у телефона. Виталий. Здравствуйте, Марья Владимировна. Виталий, у меня к вам просьба. Есть у меня девушка, Галя, моя секретарша, миленькая девушка, между прочим. Так вот, ей очень хочется, чтобы вы ее причесали. Моя голова ей очень понравилась. Какой волос? У нее светло-каштановый, пожалуй. Нет, цвет мне безразличен. Длинный, короткий? Скорее, длинный. Если ей бабету, то бабетой я не занимаюсь. Да нет, Виталий, сделайте ей что-нибудь красивое по своему вкусу. Интересная девушка. По-моему, очень. Я потому спросил, что я иногда интересных девушек обслуживаю без всякой материальной точки зрения. Время от времени я должен проверять на девушках свои теории. Ну так вот, проверьте их на моей Гале. Хорошо, я согласен. Спасибо. Суббота – короткий день, как для кого? Для меня этот день оказался длинным, я даже опоздала на молодежный вечер. Я люблю смотреть на ноги танцующих, они часто говорят больше, чем лица. Туфельки, туфельки, туфельки. А рядом с туфельками покровительственно мужские полуботинки. И много, ох, как много девичьих пар туфельки с туфельками. Эх, девушки, бедные вы мои, давно прошла война, выросло другое поколение, а все у вас слишком много. А где же моя Галя? Я сразу нашла глазами две грациозных ножки в серых туфлях с мечевидными носами. Я подняла взгляд на ее лицо и сразу поняла, что Галя красавица. Тяжелые густые волосы текли вокруг головы. Она танцевала с каким-то парнем, зачарованно глядя ему в лицо, и эмалевые глаза ее плавились. Ой, да это ж Виталий! Чудеса! Галя и Виталий! Здравствуйте, Марья Владимировна! Здравствуйте! Товарищи! Добрый вечер, товарищи! Меня зовут Зина! Добрый вечер! Начинаю второе отделение. В программе «Вечер смеха» массовые игры. Товарищи, товарищи, освободите пространство для массовых игр. Прошу вас побыстрее. Пожалуйста. Будьте подисциплинированнее, товарищи. Пожалуйста, освобождайте. Принесли мешок. Из мешка Зина вынула 15 надутых резиновых зайцев. Затем появились 4 ружья и розовые картонные маски. Внимание, товарищи! Внимание! В массовой игре принимают участие 2 пары. 2 девушки и 2 молодого человека. Молодого человека! Прошу дисциплинирования, товарищи! Смеяться будете потом. Игра называется «Охота на зайцев». Кто желает принять участие в игре? Ну, выходите, товарищи, быстренько. Проявляйте активность. Ну, пожалуйста, пожалуйста, быстрее, пожалуйста. Выходите, пожалуйста. Ну, выходите. Ой, ну, была не была. Да, так, хорошо. Прошу еще одного молодого человека выйти. Пожалуйста, быстрее. Пожалуйста. Так, объясняю игру. Каждый из вас, 4, получит свой угол. Останавливаю участников по углам. С этой сидят зайцы. Видите зайцев? Ну что ж не видят, не слепые. Каждый из вас должен настрелять как можно больше зайцев и снести их в свой угол. Понятно? Понятно. Ну теперь я одену маски. Чтобы вы не могли ничего видеть, глазные отверстия масок заклеены. Внимание! Внимание! Начали! Товарищи! Товарищи! Вас просят соблюдать дисциплину! Уже творилось нечто невообразимое. Все 4 в масках, слепо и тупо валандались по свободному пространству, беспорядочно хватая и перетаскивая с места на место злополучных зайцев. Одна девушка совсем потеряла направление, схватила меня за ногу. Я подошла к Зине. Немедленно прекратите это безобразное зрелище. Внимание, товарищи! Охота на зайцев, охота. Ну что же мне делать, а? Ведь массовый вечер срывается. Пустите меня к микрофону. Дорогие мои ребята, дорогие мои мальчики и девочки, вы меня простите, что я к вам так обращаюсь, у меня 2 сына в таком же возрасте. Вы сейчас смеялись. Вы смеялись невольно, не могли не смеяться. Я тоже смеялась вместе с вами. Но разве это веселье? Бывает, например, веселье от водки. Или вот иногда мальчишки кидают камнями в собаку и тоже при этом смеются. Разве это веселье? Только вы не подумайте обвинять Зину. Она не виновата, виновата одна я. Мы еще придумаем с вами настоящее умное веселье. А пока мы его не придумали, давайте танцевать. Пожалуйста, вальс. Марья Владимировна, позвольте. А, бывает, бывает. Он повел меня, сильно поворачивая, и вот платья, пиджаки, рубашки, лица слились, вращаясь в один туманный круг. Марья Владимировна, следующий танец со мной! Нет, со мной, я первый подошел! Хорошенького понемножку! Я вышла в фойе, мне было нехорошо, сердце должно быть. Марья Владимировна, что с вами? Вы так побледнели. Ничего, просто голова закружилась, много лет не танцевала. Сейчас пройдет.